Метание. Дети учатся метать маленький мячик вдаль и в цель. Эффективности метания способствует умение занимать удобную подготовительную позу. При метании правой рукой впереди находится левая нога, а при метании левой рукой – правая нога. Рука двигается свободно, мяч проносится сверху над плечом, а не сбоку. Если метание осуществляется простым отведением руки назад за плечо и изгибом туловища, то в исходной позе ноги ставятся параллельно носками вперед по направлению броска. Если замах совершается круговым движением через низ, то ноги располагают одну за другой вдоль направлений линии броска. В исходной позиции вес тела равномерно распределен на обе ноги. При замахе он переносится преимущественно на сзади стоящую ногу, которая немного сгибается, рука в это время махом опускается вниз, плечо опускается и разворачивается наружу. Рука выносится назад до полного выпрямления. В следующий момент начинается разворот плеч и ног по направлению броска. Отставшая сзади бросающая рука несколько согнутым вперед локтем выносится над плечом вперед-вверх, совершается бросок. Вес тела переносится на вперед стоящую ногу. Другая подтягивается к ней, либо переступает вперед. Все эти движения совершаются слитно, как бы наслаиваясь одно на другое. Т. И. Осокина. Физкультура в детском саду.